Кузя, ты запас не трать, подзарядишь меня, иначе придется нам куковать тут до завтра, пока у меня накопитель не пополнится. А ты не подумал, что если вы будете здесь долго сидеть, этой барышне захочется тебя еще раз использовать. Или не раз. Ситуация, однако, мы пили вино, жарили мясо и угощались вкусностями, все было принято с большим одобрением. Наконец мамака облизала пальчики, аппетитно потянулась, давая понять, что была бы не против еще раз и пронзительно завизжала. «Ой, можно подумать, ты драконов не видела», с выражением вселенской усталости произнес голос змея из-за моего плеча. «Извини, пап», покаянно пробормотал Кузя, «я, КХМ засмотрелся, ага», увлекся и змея проморгал. Я вздохнул, мысленно, «слышь, змей, по-братски, спрячься ненадолго, я девушку домой отправлю, ты чё, попутал, злобно сказала вторая голова, но средняя тюкнула ее сверху. «Ладно, чё завелся, ара, чё мы там не видели?» Головы скрылись за обрывом. «Это что такое?» – дрожащим голосом пробормотала мамака. «Чудище местное!» – говорили. «Помер он давно, а он, вон, жив. Одевайся, одевайся скорей, пока он не передумал. На малый портал маны хватит, только не обижайся, за академией высажу тебя». Источник точку выхода сбивает, а мы обязательно продолжим, на неделе, давай, давай, давай, цветочек не забудь, и конфетки в коробочке, сестренку угостишь, чтоб она сильно не завидовала, а выскочишь из портала, иди направо, там будет арочка цветочная, увидишь вход в тренировочную зону, не потеряешься, Кузя, давай энергию, я скостовал маленький портальчик, выставил туда мамака и тут же его захлопнул. Старые друзья, обернулся, змей уже сидел в человеческом виде на краю пропасти, спиной ко мне, а я сперва тебя не узнал, а потом понял, что ты, Митька, измельчал-то как, ой, да ладно, продолжил он тут же усталым нудным голосом левой головы, кто сейчас не измельчал, все измельчало, все идет к упадку, заткнись, апа и правая тут, тихо все, крикнул змей своим обычным голосом, дайте мне со старым другом поговорить. Да пусть докажет сперва, что друг, ой, я вас умоляю, друг, не друг, какая разница, а он ведь совершенно седой, ядрёна-матрёна, а сгорбился как, змей, ты б хоть повернулся, знаешь, Митька, когда лицом к лицу, это еще страшнее, страшнее ему, ты посмотри, ой, да успокойся, так, принимай-ка обратно за форму, змей перекинулся и измученно повернулся ко мне, так еще хуже. В человеческом виде они хотя бы разом орать не могут. Боковые головы, и вправду, заорали одновременно, но каждое свое. «Слышь ты, хлебало завалил бы, можно подумать, мне самому это нравится. Кузя, попросил я, отдай-ка вон тому борзому по мордасам и заткни качественно». Меч два раза уговаривать не пришлось. Кузьма рванул вперед и приложил злобную башку, да так, что она слегка обмякла. В пасть ей мы запихали кусок скалы. Сверху натянули наволочку от подушки и шнурком примотали. «Ты добровольно заткнешься?» – недобро спросил Кузьма нудную голову. «Или тебя тоже приложить?» «Добровольно он не заткнется», – сказала главная голова. «Можно подумать, вы одни здесь воспитанные». Начало левая голова тоже получила в зубы камень и наволочку сверху. «Боги Египта!» – вздохнул змей. «Почему я раньше не догадался?» «К сожалению, я продолжаю слышать их мысли». Но хотя бы снаружи тишина, а если кто-то будет думать очень громко, то мы ему еще раз покажем, что такое хук справа, пригрозил Кузя. Лицо у змея слегка разгладилось. Спасибо, не уверен, что это блаженство надолго, все равно спасибо, Митька. Я только не понял, ты откуда взялся? Да я сам, честно говоря, не понял. Есть предположение, я окинул взглядом слегка разворошенное пиршество. «Мясо будешь? Давай, змей, радостный, словно человек, которого дикая зубная боль отпустила, уселся на ковер и принял тарелку. Мой рецепт, а, конечно, и если бы ты не явился так не кстати, мы бы уже на второй круг пошли». Девочка вполне была готова. «Эх, девочки, розовые лепестки!» Змей грустно вздохнул. «Чё там про предположение-то, ара?» «Теперь тяжко вздохнул я. В моем роду умерли все». Змей перестал жевать и уставился на меня. Ты что, брат, если бы так, нас бы уже всех накрыло большим медным тазом. Да не знаю, как так вышло, брат, но меня закинуло в тело последнего внука, как раз, когда он отошел. Так что я теперь, последний пожарский. Охренеть расклад, честно сказал змей и добавил кому-то внутри. Заткнись там, скотина, сказали тебе, по башке получишь. И давно ты так мучаешься, так с последней магической войны. Херер рассе, энно, байдой какой-то меня накрыло, и все. Да сперва, вроде, не так и страшно было. Просто застрял в многоглавой форме. И даже как будто прикольно, всегда есть с кем поговорить. А вот в последние годы тяжко стало. Старею, что ли? Один гундит без конца, то морали читает, то помирать собирается, и все-то ему не так, и мир бренный, пиштец, не то слово. А второй, сам видел, злой как деф, каждому в горло впиться готов. Заткнись, сука. Горыныч тюкнул сверху агрессивную голову и немножко успокоился. Зря я на крепкий алкоголь перешел. Он, по-моему, только психованнее стал. Выпиваешь, чтобы их меньше слышать? Эха, выпиваю. Змей ухмыльнулся. Бухаю по-черному. Сижу потом у озера, пою. Хором не в попад, попытался пошутить я. Если бы хором, горько воскликнул змей. Каждый свое орет, пока не отрубится. Отрубится, щелкнуло у меня в голове. Змей, а че сидим-то на жопе ровно, ты помнишь, как гидру лечили, когда у нее тени разума начали на основное сознание наползать. Ха, Горыныч во вкусом отхлебнул из бокала, причмокнул. Мы с Кошем давно эту тему мусолим, а вы общаетесь? Да, прилетает он, раз в месяц-два, смотрит меня. Иногда, так, на яблочко по блюдечку мне звонит, я если его не закину куда-нибудь, отвечаю. Он тоже сразу про гидру вспомнил, пытался мне лишние рты ампутировать, не поверишь, начали множиться, до 12 дошли. Это ж твоя боевая форма, ну, мало того, что много, так еще резкие, как понос, злобные. Еле прижгли, а чем прижигали, как, чем, ты помнишь, как перед уходом ему сердце Киничаха отдал, он в него всю лишнюю энергию смерти вливает, полыхает сердечко, будь здоров, и мы прижигали, но меньше трех, никак, если перестараться, снова четвертая вылазит, и такие наглые стали, хоть ляг да помирай, и все-таки у Алкида же получилось, так то ж Алкид был, змей снова налил себе в бокал и с удовольствием выпил. Божественная кровь, к тому ж у него ж не просто особый факел, а еще и меч легендарный имелся. Повисла небольшая пауза, змей довольно поглаживал себя по животу и смотрел, как я на него таращусь. Поерзал, оглянулся. А че ты, Мить, Горыныч, че тупим? Кош, конечно же, читал лекцию. Это же естественно, что может быть лучше в вечер воскресенья, чем лекция о здоровом образе жизни. Увидел раскрывающийся неровный портал, офигел. Конечно, змей со своей природной ловкостью поставил его прямо на центральный пятачок зала амфитеатра, с которого вещал наш легендарный целитель, а неровный, потому что змей с утра уже принял на грудь изрядную дозу 40-градусной брусничной, а вином заполировал, и теперь его немножко развозило. Уважаемые слушатели, тревожно объявил Кош, я вынужден прервать доклад и просить вас покинуть помещение. Здесь у меня сложный рецидивирующий случай, и все встали и пошли, недовольные, а ведь полный зал был, ёшкин колупай, кто бы мне сказал 800 лет назад, что Кош лекциями про здоровье будет такие толпы собирать, не поверил бы, пробормотал я, видимо, недостаточно тихо, или Кош и вправду достиг того уровня слуха, которого когда-то хотел, когда даже мышиный шаг сможет слышать, потому что он резко бросил осматривать Горыныча и устремился ко мне, высокий, выше меня даже, сухой, нет, поджарый. Взгляд пронзительный, я смотрел на него с усмешкой, будешь так свирепо меня глазами сверлить, повешу твою личину в уборной, на случай запора. Кош поднял брови домиком и как-то весь сморщился, Дмитрий, вот что требовалось, сдохнуть и 800 лет отсутствовать, сразу Дмитрий, а то все дурак да дурак. Кош, к моей неловкости, порывисто обнял меня и заплакал, Митька, ты прости меня, старого дурака, не доглядел ведь я. Закрутился, заговор проморгал, а потом уж поздно. Внук-то твой, смотрел я мальчишку, целить пытался, никаких шансов. Ты тело-то не узнаешь, что ли? Он отстранился и уставился на меня более внимательно, синевато засветившимся взглядом. Да-да как же так, Митя, это ты. Пришлось рассказывать историю по второму кругу. Змей тем временем пил чай с протрезвином из ведерной кружки и приходил в себя. Кош начал в волнении хрустеть суставами рук, тереть подбородок и бегать по кругу. Удивительный феномен, удивительный, он остановился и снова впился в меня взглядом. И, говоришь, проходимость каналов начала восстанавливаться, измеритель говорит, что да, а вдруг он у тебя испортился, измерители не портятся, а, мой жизненный опыт говорит, что все в мире рано или поздно может испортиться. Давай-ка моим проверим. Он бросился к большому шкафу и вытащил гранитную плитку. Клади руку, не учи ученого. Ну, что я говорил, 37-38, имана в накопителе, 2, пораженно спросил Кош. Это уже 2, а 2 часа назад было 0. А это все потому, что он кувыркался с девочкой, которая его нечаянно, простите, высосала, сдал меня змей и миленько захихикал. Да ладно, отмахнулся я, ну, высосала, дело наживное, зато какая девочка. А знаешь, куда он ее привел? С подначкой спросил змей Коша и тут же ответил, на наше место. У меня аж бздынкнуло сразу, что-то долго у тебя бздынкало, или ты пешком шел? Не е, змей с досадой потряс головами в наволочках, пока проснулся, пока спорил. Это хорошо, что туда Ярина не заявилась, многозначительно сказал Кош, может, она бы тебя и не узнала, начала бы претензии предъявлять, ну, знаешь, как она умеет, это на Ашемее есто, изобразил высокомерную интонацию Горыныч, а тебя не спрашивают, молчи там, мда, Кош скорбно покачал головой, я очень надеюсь, что она меня не узнает, честно сказал я, и вас, по-братски, прошу меня не выдавать, могила, поклялся Кош, один за всех, торжественно подтвердил змей, тогда давайте к делу. Кош, я считаю, что твой план лечения прекрасен. Я могу предоставить тебе необходимый компонент. Ну, Кузьма. Кузя принял человеческий вид. Я готов оказать вам эту услугу, невзирая на то, что вы много лет обращались к моему отцу и создателю с издевательской кличкой. У Коша отвалилась челюсть. Так мы же не со зла. Растерянно развел руками змей. И тем не менее, Кош с клацаньем захлопнул рот, откашлялся. Я приношу свои глубочайшие извинения. Да я, как бы, змей явно чувствовал себя неловко, я и не думал, что, Мить, прости, брат, все, простили и забыли, махнул рукой я, давайте лучше думать, как башки будем прижигать. Кош посмотрел на Кузю, покачал головой, нет, все-таки человеческая форма в процессе не подойдет, нужен именно меч как меч, и чтоб держала рука человека, в жилах которого течет божественная кровь. Один вас устроит, Рюриков род к нему восходит. Да и у бабки твоей родня интересная, кивнул Кош. Пойдет, ты отсекаешь, я прижигаю. Сейчас только сердце принесу и детали уточним по формуле, чтоб Тишу два раза не мучить. Змей, заслышав свое человеческое имя, окончательно протрезвел, буркнул. Больно будет, обязательно, обрадовал его Кош. Но в конце будет хорошо. Змей глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Ладно уж, режьте. Не все сразу пошло идеально, но в итоге мы победили. Змей попробовал превратиться в человека и долго с сумасшедшим видом прислушивался, не возникнут ли снова голоса в голове, потом орал, прыгал и обнимался. Потом заявил, за это надо выпить. Нет уж, мой друг, осадил его Кош, остаешься на реабилитацию. И первым делом, борьба с алкогольной зависимостью. Но ужином, питательным и полезным, и на удивление, все равно вкусным, Кош нас угостил, и великолепным купажированным чаем с травами и медом. Засиделись за полночь, вспоминали старые истории, рассказывали мне новые, те, что после разрыва случились, а я, каких дел успел наворотить за 3 недели. А потом я поставил портал домой, и мне даже хватило собственного резерва, впритык, но тем не менее. 13. Изменения. День тяжелый. В понедельник я отправился на учебу, важный, как крёс, на белом призраке, с шофером. Как не смешно, довез он меня и пешком назад в особняк отправился, водитель у нас пока один, кто грузовиком рулить будет. А сегодня срочно нужно какие-то медицинские штуки возить, да и на прочие хозяйственные дела у всех домашних служб сразу нашлись заказы. А я в обед планировал все-таки сесть за руль да под присмотром Ильи начать осваивать технику. Академия бурлила. История с Салтыковой, напрочь запертой дома отцом, и Трубецким, который все-таки вынужденно заслал сваху и получил согласие, затмилась очередной новостью. В воскресенье состоялась большая царская охота, на которую были приглашены представители всяких посольств, включая 2 наших оловянных, между прочим. И конь царя Федора сломал ногу. Самое интересное, что самого царя Федора на охоте не было, внезапно занемог перед самым выездом, а конь был, и из большого уважения почти принудительно был предложен франкскому послу. От полученной конем травмы посол вылетел вперед с седла и сломал себе шею. На месте работали маги-сыщики, и, кажется, обнаружены следы применения зелий и артефактов. Об этом говорили много и увлеченно. А вот о второй новости, мало, и услыхал я ее случайно, опять когда в столовой в очереди стоял. И представь себе, дорогая, конь царевича испугался и шарахнулся в сторону, и царевич попал под шальной выброс ледяного копья. Да ты что, а щиты? Щиты удержали, спасибо придворным магам, но царевича из седла выбило. Говорят, от удара об землю он аж сознание потерял, но повариха Альбионская сразу подбежала, дала ему водички попить. Царевич и опомнился. Домой увезли, нет, что ты, снова сел на лошадь, как ни в чем не бывало, говорят, отличился, матерого кабана завалил. Как-то мне все это не нравилось, и конь царский, и кольцо, которое Федору предназначалось, а царевичу, Дмитрию, кстати, тезке моему, ушло, копье еще это ледяное, откуда бы ему взяться рядом с кухней, и тут же, повариха, да со стаканом чудной воды, от которой человек с вышибленным духом тут же подскакивает. Да на месте государевой разыскной бригады я бы поинтересовался, не видел ли кто в кустах рядом с тем местом крупного серого волка, и где в это время находился известный нам Эдвард Хангерфорд. Не может же быть, чтобы на заезжего льва не составили досье с указанием рода магической мутации. Или может, последняя мысль была особенно неприятной. «Дима, можно я с тобой пристроюсь?» Мамака остановилась рядом, скромно сложив впереди ручки, отчего ее груди выразительно подались вперед. «Ух ты, новый уровень, как бы это назвать? Взаимодействие, КХМ, конечно!» Радушно улыбнулся я. «Все бы ничего, но стоять теперь не очень удобно. Становись вот так, впереди!» Я наклонился и добавил еле слышно. «К тому же таким образом для меня открывается очень приятный вид!» Мамака захихикала и слегка порозовела. «Конфеты понравились?» «Да, спасибо!» «А сестре?» Она посмотрела на меня через плечо. «Тоже», — мамака понизила голос, — «но если она интересует тебя, так же, как я, хочу предупредить, она ММ, я знаю, королева воздержания», — я усмехнулся, — «как думаешь, если она будет сидеть в соседней с нами комнате, все слышать и воздерживаться, это поможет подняться ее уровню? Проходи, мы задерживаем очередь». Мамака, словно замороженная, начала ставить на поднос тарелочки. «Я заплачу за двоих», — предупредил я кассиршу, — «посчитайте вместе». Мы прошли за свободный столик, Ниппанка устроила свой поднос и посмотрела на меня почти с опасением. «А ты, коварен?» «Нисколько. Это чисто академический интерес. Я читал о таких парах близнецов, но нигде не встречал указаний, как изменяются показатели мага, который вынужден держать аскезу. Ведь воздержание в идеальных условиях – тишина, спокойствие, сосредоточенность, и воздержание по соседству с совокупляющейся парой – это совершенно разные исходные ситуации. Они должны давать разный результат. Мне интересно, какой? Может быть, твоей сестре надо сидеть в хижине на вершине горы, и она станет архимагом за год? Или, — в глазах мамака заплясали ехидные искры, — стать хозяйкой борделя? Мы обязаны это выяснить, — с серьезной миной кивнул я, и мамака заливисто засмеялась. «Я не могу, когда шутишь, ты такой прикольный. Слушай, а как ты вчера спасся от чудовища?» «Да он и не чудовище в полном смысле слова. Просто один из местных магов-зооморфов, к форме привык, почти превратился в дракона. Ну, выпил немного лишнего и полез буянить. Я с ним поговорил, успокоил. Эти головы такие страшные, кошмар. Теперь у него одна. Как? Я решил, что одной разумной достаточно, остальные, глупые и агрессивные, лишние. И отрезал». Мамака смотрела на меня округлившимися глазами. «Вот это у тебя радикальные методы, не мы такие, жизнь такая», — ответил я присловием одного из рюриковых тысячников. «Ешь, я сегодня договорился с Ильей, пойду машину осваивать, хочешь посмотреть, у тебя новая машина?» «Конечно, хочу». Когда мы пришли, Илюха во дворе как раз излагал Ваньке Демигнисову концепцию трех коней, черного, белого и красного. Вокруг, как всегда, толклась развеселая толпа, как у молодежи все легко, беззаботно. Вот тут вроде бы царя покушались убить и вообще что-то непонятное вокруг царского трона крутится, а вот Димка Пожарский машину новую купил, денек солнечный, девчонки в коротких юбках, и хоть трава не расти, потрепаться бы да позубоскалить. Меня новости тревожили, особенно про Дмитрия. Стоит ли идти к кому-нибудь и излагать свои сомнения? Вот это вопрос был на 100 рублей. Не выйду ли я как раз на тех, кто это все и мутит, и посмотрит на Диму Пожарского этак сверху вниз изумленно, да и посадит в палаты каменные с решетками на окнах, чтоб лишним не интересовался. Поэтому задвинул я терзание в дальний угол да сосредоточился на машине. Илюха объяснял с большим знанием дела и любовью к процессу. На самом деле ничего сверхсложного в вождении не обнаружилось, а после летающих драккаров так еще и проще. Там еще и перемещение вверх-вниз надо учитывать, ориентироваться в объеме, а здесь, ползи по земле да поворачивай, плоскость же. Так что главное, в порядке включения запуска всех этих рычажков и кнопочек разобраться, а прочее все знакомое, привычное даже. Я пару раз сам завел и заглушил машину, выехал с парковки и прокатился вдоль академической туда-обратно. Илья, бдительно контролирующий процесс с пробной поездки, спросил: «Дим, а ты точно раньше водить не учился?» Я важно ухмыльнулся: «Я просто очень талантливый, а еще умный и красивый». Мамака, сидящая на заднем сиденье, хихикнула: «Я считаю, в вопросах автомобилевождения Илья был предельно серьезен, тебе просто надо потренироваться, и никакой шофер тебе нафиг не нужен. У нас при представительстве МАЗа большая автотренировочная база, и лабиринт, и разной сложности дорожные петли, и гоночная трасса. Хочешь, завтра заедем после учебы, погоняем?» От шофера мне хотелось избавиться как можно скорее, и я сразу согласился. Забились. Больше в этот день ничего особенного не происходило, кроме того, что после уроков мы большой и шумной компанией завалились в три медведя отмечать приобретение белого призрака. Мы с Кузи часок посидели, заплатили за всех и свалили. Нас в особняке ожидало дело поинтереснее. Пара гранитных львов. Да, вчера мы с приобретенными статуями разобраться не успели, я ж сразу помчал свидание организовывать. Ночью, когда с Байкала вернулись, уж не до того было, а вот сегодня, в самый раз. Заклинание подчинения, распознавание врагов и классический охранный алгоритм я еще перед обедом составил, а в перерыв между третьей и четвертой парой сходил к Святогору и уменьшил мои свитки из тетрадных листов до размера булавочной головки, а заодно упрочил. Дальше, дело не мощности, а умения. Львов привезли и выгрузили не по месту их постоянного расположения, а в глубине внутреннего двора. Выпроводив всех, я временно, очень точечно повысил проницаемость камня в районе львиных висков до состояния почти киселя и с помощью Кузи поместил управляющие свитки в головы обоим охранникам по очереди. Вернул камню прочность. Все, через полчаса они полностью встроятся в структуру камня, грубо говоря, растворятся в нем, не выковырнешь. Кузьма встряхнулся, преображаясь в черный поблескивающий кинжал. Ну, что, начнем? Это что за театральщина? А что, по-моему, очень даже подходит к моменту. Я прикрыл глаза, сосредоточился, взялся за рукоять. Энергия смерти плотным потоком устремилась внутрь энергетического контура каменного голема. Где-то на самом дне души я сомневался, получится ли, но колебаться не имел права. Не терпит мертвые энергии малодушества, только дрогнешь, и вот уже не ты ими владеешь, а они тобой. Правильно, в общем-то, народ их боится. Момент оживания вышел почти осязаемым. Статичный камень вдруг превратился в приостановленное движение, спящая в нем сила, в действующую. За первым големом пошел второй. «Хорошо, что их только двое», — сказал я Кузьме, когда мы закончили. «Провозились бы до ночи, да и не осилил бы я больше сегодня», — согласился Кузьма. «Довольно энергозатратная штука. Ну что, пошли сразу их по месту и поставим. Через улицу погоним, что ли?» — прикинул Кузьма. «Хоть и вечер, толпа соберется почище, чем на представление цирка. Да так, через дом пройдем. В прихожей уже пол отшлифовали, и искорябаем. Вот я как раз по прихожей укрепляющим заклинанием пройдусь, на этот объем у меня маны хватит, не искорябаем». Спустя не более чем 10 минут центральные управления служб безопасности сразу 8 уважаемых родов, включая государев, получили экстренное сообщение о том, что в 1:20 по полуночи двери особняка пожарских распахнулись, и из них вышли два чрезвычайно крупных гранитных льва в сопровождении самого князя Дмитрия Михайловича. По указанию князя звери улеглись по обе стороны от парадного входа и приняли неподвижно каменный вид. В особняке настроение у меня с утра было приотличное. Измеритель показал мне рост по 4 единицы на канал и на общую ёкость монохранилища. И что еще приятнее, уровень, после упрочения полов в прихожей упавший до жалкой единицы, за ночь дополз почти до 40. Работают наручи. Да, мне пришлось в них спать. Это было непривычно и не очень удобно. Но оно того стоило. За завтраком Федор доложился, что благодаря сверхурочной работе ремонтников-отделочников флигелек преобразился в небольшую и аккуратную больничку. Кое-что из медицинских приборов заказали, ждем с поступлений, но прием уже можно начинать. Объявления в газеты в сегодняшние номера уже заказаны. Вот и славно, ободрил я. Ты, Ирина, лечи бабенок по своему разумению, а мы уж с Кузей по мере возможности заглядывать будем. А ты, ежели случай тяжелый, не стесняйся, говори сразу, добавил Кузьма. И правильно, от этого всем польза будет. И страдалицам облегчение, и в магических уровнях рост, не говоря уже об излишках энергии, которые неизбежно сможет накапливать Кузьма. Одно мне не нравится, пахом, нахмурясь, отпил чаю из расписной чашки с розами, не подумали мы, что люди-то приходящие прямо во двор к нам переть будут. А ну как вместе с болезнами злоумышленник какой пролезет, все переглянулись. Я прикинул, что флигель боком своим совсем близко к ограде стоит, а выхода у него два. А сделай-ка, Федор, вот что, отгороди флигель, чтоб к забору небольшой дворик получился, а в заборе отдельную калиточку организуй. А Ирина пусть через вторую дверь домой ходит. Так придется же охрану ставить, покуда нас чужие патрули с улицы караулит, вряд ли кто рискнет напасть, а скоро и своя охрана будет, а потом не печалься. Теперь вот что, в мои покои сегодня не заглядывать и никого не впускать. А уборка как же, обеспокоился Федор. Отменить, не зарасту уж мхом за один день. Я решил, пока объем маны позволяет, перетащить на время Гаруша, чтобы вечером по-быстрому сгонять с ним в поисках никому не нужных древних статуй. Если все в раз затевать, не хватит мне, маломощному, маны. Так что после завтрака мы с Кузей споро прошли к себе. Я не пойду, просто портал подержу. Ты стрелой пронесись, найди его, и сюда. Да бегом, я больше 5 минут не продержусь. Я открыл небольшой проход, и Кузя мелькнул в него натуральной стрелой. Появились они быстро, я даже паниковать не успел начать, раскрыл Гарушу вход по его габаритам, объяснил идею. Получается, мне день просто сидеть? Почему? Просто. Дело себе придумай. Приемник хоть обмозгуй. Да я его уж сочинил, даже делать начал, если б не сюда. Ну, тогда вот, я достал из потайного шкафа коробку с камнями и грохнул перед ним на стол. Разбирай по сортам, по огранке. Громко, чур, не бормочи и никуда из комнаты не выходи, усвоил, обижаешь, хозяин. Я уж с понятием, давай только сфинксов брать не будем, попросил Кузьма, пока мы ехали до академии. Характер у них сплошь дурные, и в камне это все равно проявится, а рты им не заткнешь. Мда, была у сфинксов дурацкая привычка со всеми подряд припираться, а големы с человекоподобными лицами всегда получались говорящими. Значит, пойдем в Узру. Помнишь там стадион? Я надеюсь, от него еще что-нибудь осталось. Еще новости. Академия снова исходила очередными сплетнями. Все сразу забыли и про царя, и про посла, и обсуждали только, что Юрий Трубецкой совершенно внезапно бросил дом и оставленную на него сестру и куда-то сбежал. Большинство склонялось, что в Польшу, поскольку более ни о какой стране Юрий обычно разговоров не вел. Надо ж так не хотеть жениться. Возмущались девчонки. Не такая уж Настя и страшная. У меня было свое мнение на этот счет. Не считая того, что Салтыкова, уж будем объективны, была вовсе не страшная, побежал Трубецкой не от нее. Скорее всего, испугался, что львы предъявлять ему начнут за сломанный экскалибур. Вот и слинял. Гнев хозяйской шавки страшен, всегда так было и будет. Целый день я плодотворно занимался выписыванием свитков подчинения. Если все хорошо срастется, к ночи у меня появится целый отряд охранников. Или в отношении животных следует говорить стая. Кстати, почему бы не использовать статуи воинов, если попадутся целые? Ну, а вдруг, в саду поставить, типа украшения или на тот же вход, да даже внутри той больнички. Пока нападений нет, просто античное искусство. Художник, что дом оформлял, говорил, что нынче модно. В плодотворной деятельности прошел весь день, а после учебы мы с Илюхой поехали на автотренировочную базу. 14. Бурные виражи. Шофера я отпустил, смысл ему со мной таскаться, повел сам. Илья пилил впереди осторожненько, опасался, видать, все ж таки, у Димки Пожарского, может, и талант, а опыта-то ноль с хвостиком. К тому же, помимо самого вождения, выскочило осложнение в виде разнообразных указывающих знаков, смысл которых не всегда можно было угадать, а следовало затвердить наизусть. Ладно, это ерунда плевая, меня интересовал собственно процесс. Автотренировочная база, или, Как сказал встретивший нас наставник, автодром располагался позади здания представительства и впечатлял размерами. Это ж сколько сил было убито, чтобы люди могли выучиться машинами управлять, а потом свой класс повысить. У Рюрика в этом отношении подход был куда как проще. Поначалу высоту большую не берешь и тренируешься над озером, чтобы, коль вдруг управление потеряешь, на воду плюхнуться. Да и шанс пришибить кого-нибудь в разы меньше, чем над степями. Можно, конечно, и над песчаной пустыней, но рядом с тогдашним нашим военным лагерем с пустынями как-то напряг был, а вот озер, навалом. Опыта поднаберешься, вот и нарезай круги над пустым учебным ристалищем, вверх-вниз скачи, виражи закладывай. А уж если старший мастер кормчий сказал, что ученик гоняет справно, вот тогда вперед, в ущелье, а освоишься, и в запуски. Там тебе такие кружева обеспечены, да еще сверху кто камушков подбросит, чтоб не расслаблялся. Как же, моделирование боевой ситуации. Я думаю, сказал наставник с прицепленной к одежде биркой Виталий, начать следует с лабиринта, для освоения базовых умений. Я уж представил себе что-то вроде пирамиды Кеничахау, но оказалось, что лабиринт – это всего лишь ровное поле, размеченное на дорожке со множеством поворотов. Что полезно, знаки здесь тоже стояли во множестве. Илья пристроился в стороне, а Виталий взялся объяснять. Лабиринт устроен так, что пройти его вы можете, только строго следуя знакам дорожного движения. Правильных путей несколько, но неправильных еще больше. Любая ошибка выведет вас обратно к началу. Хитро придумано, заценил я. Знаков пока знаю лишь несколько. Это не страшно. Для первого раза я буду все знаки озвучивать и кратко пояснять. Для начала скорость возьмем небольшую. В первый раз мы, действительно, проползли потихонечку, зато без ошибок, и знаков я много запомнил. Дмитрий, молодец. Илья, устроившийся на высокой скамейке для зрителей, отсалютовал мне бутылкой, кажется, легкой медовухи. Выпивает, значит, ехать нынче уже никуда не собирается, или с шофером. Сам мне говорил, если караул охраны порядка пьяного за рулем остановит, в кутузку до утра, невзирая на чины, а потом штраф и позорное объявление в газетах. А ну, на второй круг побыстрее. Азарт меня начал разбирать. Неудобно, правда, что руки все время руль пытались вверх дернуть, как кормило, чтобы взлететь, значится. Но ничего, обвыкну. Я пронесся по лабиринту еще 5 раз. В 2 из них совершил ошибку, в первом, практически в начале, и в третьем, перед самым выездом, что обидно. Но 2 финальных заезда откатался свистом и без задоринки, как боженька. Ярила, например, он обычно без косяков. Что же вы, Илья Ильич, сказали, что новичка приведете на первое занятие? Слегка укорил наставник муромца. Так потому что у него это первое занятие, со смехом ответил Илья, я ему вчера только показал, как машину заводить. В таком случае, Дмитрий Михайлович, наставник слегка мне поклонился, у вас несомненный талант, рад буду видеть вас в любое время, наши тренировочные петли, лучшие в городе. Что бы ни случилось накладок, желательно позвонить, сообщить о визите. Он протянул мне карточку с номером и надписью «Школа вождения Муромских». Благодарствую, я сунул карточку в карман под кузина ворчание. А магафон так и не купили. Да купим, купим, вот прямо сейчас и заедем. Ладно, Илюха, пока. Спасибо огромное, ты здорово меня выручил. Сувенирная лавка. Мы с Кузьмой прокатились до гостиных рядов и вышли из автомобиля 2 людьми. И тут Кузя замер перед витриной. Ух ты, глянь, какие. Я тоже остановился. Да, неплохо. И куда их? Большая лавка подарков предлагала множество небольших скульптур. Тут были милые котики, изящные танцовщицы, бегущие кони, развалины замков. Но смотрели мы только на драконов. Давай в машину купим, предложил Кузя. Вдруг кто захочет умыкнуть, а дракон ему полбашки отъест. Маловат для полбашки. 2 надо. Можно домой еще. Воодушевился меч. В комнаты огромных не потащишь. На изголовье кровати посадить. На стол письменный. А что, дело? Пошли, заглянем. Внутри оказалось тесно от фигурок. Мать моя магия. Передернулся Кузя. Сфинкс. Так, сфинксов и говорящих птиц сразу отметаем. Те и другие психованные. Согласен. Из глубины послышались шаркающие шаги. Иду, иду. На нас воззрился невысокий дедок в очках с толстыми линзами. Слушаю вас, молодые люди. Мы хотим купить драконов, сказал я, маленьких или больших, а есть и большие, мы с Кузьмой переглянулись, есть парочка, Вот тут, за гномами, мы пробирались сквозь скопище тускло поблескивающих фигур, и я как-то все больше убеждался, что мастер, создавший эти фигурки, был неплохим знатоком по магическим монстрам. Как я недавно выяснил, в массе своей реликтовым, вымершим в Великую войну. Кузя, видимо, пришел к такому же выводу, потому что спросил, может у вас и золотой петушок есть? В качестве сигнальной системы, дедушка посмотрел на него с досадой. Молодой человек, вам ли не знать, что связываться с подобным конструктом себе дороже? Не успеете оглянуться, как все ваши домашние переубивали друг друга из-за какой-то приблудной девицы. Неужели всегда? С любопытством уточнил Кузя. Всегда, отрубил дед. Побочный эффект рассеянных эманаций, а крайний потом кто? Мастер. Так что, никаких петушков. Хотите, возьмите Василиска. Перья тоже золоченые. Последний остался, не пользуются спросом. Сейчас все больше котики, щенята. Василиск, мифологическое животное, с петушиной головой, и часто, змеиным хвостом, с ядовитым жалом. Прочие детали описаний, существенно расходятся. Василиск мне понравился. Довольно рослый, голова, пожалуй, над столом окажется, мощный и, между прочим, зубастый, клюв, чуть заломленный на бок гребень, тоже позолоченный. По телу перья шли редко, зато между ними проглядывали крупные, с монету, листовидные чешуйки. И вместо петушиного хвоста, как положено, змеиный, угрожающий задранный, так что длинный ядовитый шип завис почти над самой Василисковой головой. Не вполне птичьи крылья намекали на то, что внешнее сходство в петухом, скорее случайность, чем признак родства. Хорош, оценил я, возьмем и мелких дракончиков дюжину. Пока мы протискивались к большим драконам, которые при ближайшем рассмотрении оказались двумя вивернами, не такими уж и большими, на самом деле, всего-то в рост человека, нашли еще нескольких довольно крупных волков. Виверна, разновидность дракона, с двумя крыльями и одной парой лап, часто, как и Василиск, что наводит на мысли об их родстве, изображается со змеиным хвостом, иногда имеющим ядовитое жало, может вырастать до 14 метров. Кусь, тебе не кажется, что морды у них подозрительно знакомые? Есть немного. Этих вы тоже продаете? Дед пожевал губами. Это очень старый заказ. Я взялся за него по старой памяти, но заказчик больше не появился, можно и так сказать. Видите ли, я не могу вам их продать, только отдать просто так. Но если, дед, казалось, колебался, если они согласятся пойти с вами. Я обернулся к бронзовой группе, а ведь они сидели слегка иначе. Приглашая их к себе в дом, вы должны быть к этому готовы. Дайте я угадаю, этот исчезнувший заказчик, он дал вам нечто, набор небольших предметов, которые вы поместили в каждую форму, прежде чем отлить фигуру. Лавочник посмотрел на меня очень серьезно. Я не могу вам этого сказать. Да все, можно уже и не говорить. Я подошел к насторожившейся стае, протянул вожаку руку, чтобы он мог обнюхать. Сказал очень тихо, на грани слышимости. Я, конечно, не так красив, как ваш прежний хозяин, но с моим прародителем тоже бегала пара непростых волков. Вожак потянулся к моей руке и хрипло ответил. Я чувствую это гораздо ближе, чем ты хочешь показать. Готовы говорить, уже неплохо. Как тебя зовут? Волк издал звук, больше всего похожий на Харт. Итак, Харт, я могу забрать вас отсюда. Моему дому и клану нужна защита, и для вас найдется дело получше, чем изображать болванчиков на потеху зевакам. Но у меня есть условие. Какое? Вожак чуть склонил голову. Обычное. Клятва верности. Я бы не хотел иметь под боком банду, которая может вдруг захотеть действовать против меня. Но если вернется хозяин, если он вдруг вернется раньше, чем я думаю, мы снова соберемся все вместе, и вы честно скажете мне, или моему преемнику, что вам пора уходить. Некоторые из нас считают, что лучше дождаться здесь. Возможно, передай этим некоторым. Аполлон погиб в Великую войну, поэтому он не мог прийти за вами. Боги, понятно, не умирают навечно, но я не думаю, что Аполлон сможет вернуться сюда в ближайшую тысячу лет. Кузя потер ухо, и я тоже это почувствовал. В воздухе словно разлился тонкий писк, тоньше комариного. Интересно, это они так общаются меж собой? Волки встали. Мы пойдем с тобой, внук Одина, и мы будем верно служить тебе и твоему роду, пока не вернется наш старший хозяин. Я обернулся к лавочнику, вперевшемуся в меня крайне пристально. Весьма неожиданный поворот, молодые люди. Однако, я благодарен вам за освобожденное место, теперь здесь хоть развернуться можно будет. В вивернах, я так понимаю, потребность отпала, отчего же, мы возьмем, как и собирались, двух виверн, Василиска и дюжину маленьких дракончиков. Мелких заберем сразу, прочие доставить в особняк пожарских. Мы вышли из лавки, нагруженные дракончиками и окруженные волками. Домой. А Магафон, укоризненно напомнил Кузя. Ядрена Матрена, Магафон, идите тогда к машине, а я быстренько куплю, иначе мы таким отрядом весь гостиный двор перепугаем. С Магафоном мне удалось разобраться предельно быстро. Спросил у швейцара, где он и приборы продаются. Вошел и потребовал мозги мне не парить, а выдать самый лучший. Расплатился, ушел. На улице вокруг моей машины уже собралась некоторая толпа. Люди фотографировали бронзовую стаю, 9 штук, уже стая, правильно, живописно разлегшуюся вокруг машины. Волки притворялись неживыми. Газета «Вечерний свет» раздался вопль у меня под самым ухом. Расскажите, как вам удалось заполучить в свое распоряжение ожившие скульптуры? Вот вам, ожившие скульптуры. Почему не големы забыли уже, что это такое? Я развернулся и так посмотрел на репортера, что тот съежился и пробормотал. Простите, ваша светлость, оставил его переживать о бренности бытия, блин, мыслей левой Горынычевой головы нахватался, что ли, и подошел к машине. Харт, за автомобилем успеете? Не беспокойся, хозяин, успеем, тогда поехали. На этот раз он привел бронзовых волков, 9 штук, ошибки нет, извольте видеть, капитан охраны предъявил фотографии. Скрыть, я так понимаю, нереально. Сотни свидетелей фотографировали на Магафоны. Бронзовая стая бежала за машиной пожарского от гостиного двора до самого особняка. И зеваки, полагать надо, толпой бежали вслед за ними. Мде, наваждение какое-то. Где он их берет? Говорят, просто подошел в сувенирной лавке и предложил пойти с ним. Вот так просто? Ха, может быть, нам тоже стоит начать ходить по рынкам и лавчонкам и разговаривать со всеми подряд статуэтками? Что будет в следующий раз? Джинн из чайника, что молчишь? Ну, ваша светлость, пару часов назад наблюдатели сообщали, что в окне кабинета князя Пожарского видели очень крупный силуэт. Пауза. Очень крупный, человека, как будто человека, но около 3 метров ростом. Тень, быть может, мы тоже подумали, что тень, и не стали вас беспокоить. Шут разберет, что там у них творится. Иди, Узра. Волки и домашние работники были представлены друг другу, обошлось без истерик и обмороков. Это меня до некоторой степени воодушевило, и, заявив, чтоб меня не теряли, я прихватил Гаруша и вместе с волчьей стаей отправился в Узру. Некогда это был огромный, богатейший город. Так случается, торговые пути свернули в сторону, и Узра захерела, превратившись, образно говоря, в постаревшую красавицу, а после и вовсе в мумию. Единственное, чего я не ожидал, что увижу не джунгли, почти скрывшие собой город, а сухие пески. Тут день еще не успел смениться вечером, восток едва начал сереть. Мда, Кузя оглянулся вокруг. Гаруш, мрамор не слышишь? Ха, хрипло воскликнул элементаль. Да он тут повсюду. Мы стоим на нем, все под толстым слоем песка сплошь завалено кусками мрамора. Это шумерший город. Поставлю задачу четче. Гаруш, ты идешь вглубь песка и ищешь статуи, воинов или зверей. Только не коров, на кой ляд нам каменные коровы, что-нибудь свирепое. Понял. Гаруш ввинтился в песок, а Харт, вместе со своей стаей бегавшей проверить окрестности, вернулся не очень довольным. Хозяин, нам не стоит задерживаться здесь надолго. Есть следы гулей. Много. Гуль, разновидность нежити. Часто обитает в пустынях, заманивает путников в пески, изжирает, способен к оборотничеству, но во всех формах сохраняет ослиные копыта. Неприятно, как ни крути, в отличие от упырей, гулю плевать на солнце. Возможно, оно им не очень нравится, но точно не остановит, если своре гулей захочется закусить человечиной. Песок метрах в 50 поднялся огромной кротовьей горкой, оттуда до половины высунулся Гаруш с 2 статуями под мышками. Черный и белый, элементаль вопил. Портал, портал. Стая разом ощетинила загривки. Гаруш выскочил из песка и дернул ногой, стряхивая с себя нечто. Отвратительно серое тело пролетело по высокой дуге, шмякнулось о песок и тут же бодро вскочило. А из дыры лезли еще. Беги скорей, сердито крикнул Кузя. Че орать-то? Купол сейчас поставлю. Кузьма, лучше подкинь-ка мне энергии немного, чтоб надежнее на выход хватило. Сейчас из-под песка полезут, их тут, похоже, как термитов. И все голодные, хрипло проворчал Хаарт, озираясь. Я открыл портал, вышагнул в него и придержал для Гаруша рамку побольше. Осторожно, голову статуи не отбей, зря ли мотылялись. По всей видимой части площадка вспухала песчаными нарывами, из которых лезли гули. Кузьма, Хаарт, выходим, долго не удержу. Все вывалились в спальню, портал схлопнулся, отчекрыжив башку одному особо резвому гулю. Голова покаталась по полу и некоторое время щелкала зубами, пока не успокоилась. «Сжечь?» – спросил Кузя. «Жги, веры им нету, кто их знает, все изменилось. Вдруг он за ночь тушку отрастит да сожрет кого, и меня ожги», – Гаруш брезгливо выставил вперед ногу. «Тут ребятишки бегают, а я этакую гадость на себе притащу. Что, в самое гнездо влез? Ну, так они лежат холодные, неподвижные, как гнилушки, я и не понял сперва. Пока Кузьма производил санитарные мероприятия, я оценил статуи, которые элементаль выловил в песках. Белая оказалась легионером, в римских доспехах, с мечом и щитом, а черная, большой, лениво развалившейся пантерой. Отлично, воя, на вход в больничку поставить, а пантерку, с того выхода положить, что для Ирины оставлен, в особняк напрямую ходить. Пусть караулит. Обрабатывать уж завтра будем. У меня маны практически нет. Так и у меня почти нет, Кузя многозначительно добавил. Нужный. Значит, до завтра оставляем. Гаруш, тебя тоже завтра отправлю, не обессудь. Хаарт, на вас, защита дома со двора. Волки ушли, я завалился в кровать, перед сном проштудировал книжку, выданную наставником по вождению. 6 листочков со всеми пояснениями, фигня, как говорит Илюха. 15. Скачки. Вот это будильник. Под утро Кузьму посетила гениальная идея. Оставить меня на попечение Гаруша, точно ведь никто мимо не проскочи, а самому превратиться в комариную форму да слетать до госпиталя. Мол, в больничке Пожарской все равно пока народу почти нет, а вот в госпитале, навалом и, как он сам покаянно объяснял, решил он, что совместно действовать, ману именно с помощью меня прокачивать, это и вечером успеется. А вот если стрелой обернуться до зародышей смерти поднабрать, то можно будет в скором порядке из драконышей големов наделать. Вроде, и неплохой получился план. Только того Кузя не учел, что для сбора энергии смерти спокойная ситуация нужна, чтоб человек не ходил, не ерзал и вообще не разговаривал, а лежал бы смирно, в идеале, спал. Для сна как раз было поздновато, обходы по больнице утренние, анализы какие-то. Вот и метался он, пока не нашел операционную, там как раз самое то было, и случаи тяжелые, и люди неподвижные. Пока ману собирал, пока то все, провозился, в общем. А я тем временем благополучно проспал. Ну, бывает. Кузя-то, уходя, Гаруш у меня караулить наказал, а что разбудить в определенный час надо, забыл предупредить. Тем временем явилась горничная, которой сегодня никто не сказал, что нельзя в господских покоях убираться. Тем паче она знать не знала, что князь в академию не ушел, а дрыхнет бессовестно. Зашла в комнаты, а у кровати чудо земляное страшное стоит, глазами светит. Да еще как спросит ее, тебе чего надо? В общем, я проснулся от оглушительного визга, спасибо, не шарахнул молнией девке в лоб или каменюкой. Прибежали еще люди, женских воплей сразу прибавилось, пока я не гаркнул. А ну, тихо. Пришлось срочно и внепланово знакомить всех с элементалем, объяснять, что он, наш и в случае междоусобиц в первую голову нас защищать будет. Цирк на конной тяге. Выпроводил всех, отправил Гаруша в схрон, от греха подальше. Тут Кузьма заявился. Я ему, конечно, внушение сделал, но и случаем не воспользоваться не мог. Обработали мы 4 малых дракончиков, 2 в машину посадили, 2 мне в спальню да в кабинет. Все равно опоздали. Так чего уж тут, в академию явились ко второй паре. Мамака увидела меня, обрадовалась. Я думала, не заболел ли ты, с чего бы. Ну, знаешь, у магов бывает такое. Я в нашу прошлую встречу была не сдержана и, кажется, как сказали мои друзья, высосала меня до дна. Да, не переживай. Во-первых, я довольно быстро восстанавливаюсь. А во-вторых, у меня есть к тебе совершенно необычное предложение. Она слегка прищурилась. Точно тебе говорю. Такого тебе никто и никогда еще не предлагал. Я чуть наклонился и изложил на ухо Мамака свой план. Ты с ума сошел. Она прижала ладошку ко рту. Кто-нибудь когда-нибудь наполнял тебя энергией под самую крышечку? А нас не выгонит из академии? Выгонит. Или очень-очень сильно будут ругать и грозить карами небесными. Но это если поймают, Я посмотрел на нее провокационно. «Разве ты не хочешь быть плохой девочкой, а? Хорошо, как мы это сделаем? Мы дождемся, пока вечером все начнут расходиться. Авантюра. Да, мы дождались, пока академический двор не начал пустеть, и потихоньку направились в сторону тренировочной зоны. На дорожках мелькали редкие уборщики, а мы гуляли, пока не остались совсем единицы. Потом сидели недалеко от музея, обнимались. Я успевал следить, кто зашел, кто вышел. Вроде бы, вот последний уборщик. В музее погасли окна. А если нас спросит, слегка испуганно спросила Мамака, завидев очередной силуэт. Мне смешно стало. Какая же ты плохая девочка. Наоборот, самое что ни на есть привыкшая к правилам и опеке охраны. Нас не спросит, я притянул ее к себе и начал целовать. Ну вот, паренек в серой хламиде тут же развернулся и пошел в другую сторону. Молодец какой. Пошли. Стараясь держаться теней, я довел свою даму до музея и подтолкнул внутрь. Давай, пока никого нет. Внутри было сумрачно и тихо. А разве здесь нет охранных заклинаний? Мамака маленькой птичкой озиралась по сторонам. Не отходи от меня, и они тебя не засекут. Она ойкнула и притиснулась поближе. Дима, не ржать. Обидится вдруг и уйдет, и рухнет вся твоя затея. На самом деле охранные заклинания вблизи источника не работали в принципе. Глушил он их, как с этим не бились. Что после моей выходки, что после Муромцевой сколько раз пытались следящий контур поставить, типа меняли рисунок, порядок формул, хрен вам, не пашет и все, защитные, да, сломать или украсть что-нибудь не получится, так мы и не собирались. В остальном академический двор был вечной нейтральной открытой зоной, и это нам только на руку. Внутри Святогоровой избушки было совсем темно, запереться магически здесь не получится, но если знать, что рядом с дверью в качестве музейного экспоната стоит древний Святогоров засов, а на самой двери и стенах есть под него скобы. Кузя, дай немножко света. Фибула у меня на пиджаке засветилась голубоватым. Я притянул Мамака к себе. Я говорил, не отходи от меня, достал из кармана две крошечные золотые горошинки. Открой рот. Что это? То, что позволит тебе наполниться до самых краешков. Я вложил одну горошину в рот ей, другую, себе. А что вы думали? Я у Коши вечер в гостях просидел, а его знаменитой травки не попросил. Кош вообще молодец, теперь даже заваривать не надо, проглотил пилюлечку, и все. А когда она? Вот эти разговоры все лишние. Давай лучше избавим тебя от этих твоих тряпочек. А тебя? Обязательно. Я отстегнул от пиджака фибулу, и Кузя, кажется, начал что-то подозревать. Па-ап, не думал, что когда-то попрошу тебя об этом. Не говори, что это то, что я думаю. Мне надо, чтобы она не кричала. Что-то такое, что можно прикусить и с этими, знаешь, ремешочками, чтоб застегнуть на затылке. Ты серьезно? А если она меня выплюнет? Насколько я помню, ты прекрасно умеешь летать. И думаю, ты знаешь, какая форма ей понравится, чтобы она не захотела тебя выплевывать. Ты такое умеешь делать, я видел ту рукоятку. Да ты, все, давай, девочка дозрела. А уж я-то как дозрел. Что ж я скидку не сделал на то, что телу всего 17. Я мягко отпрянул от губ Мамака и вложил в них Кузю. Даже не буду смотреть, какие он там формы приобретает. Только и успела сказать она. Так надо, я проводник, ты, сверху. Нет, больше я таких экспериментов ставить не буду. Особенно в сочетании с кошевыми капсулками. Может быть, без них, еще куда ни шло. Думал, башку снесет напрочь. Честно, я не знаю, сколько мы скакали, и все мои попытки уследить за энергиями унесло как дым. Просто в определенный момент до меня дошло, что глаза у Мамака начали слегка светиться и даже, кажется, волосы, прижал ее к себе и сполз со Святогорова ложа, кажется, на лавку. Что-то там такое у стены стояло, и в общем, я не очень хорошо помню. Потом до меня дошло, что я лежу, уронив голову ей на грудь, тяжело ей, наверное, она ж маленькая. Кузя, свет, в избушке стало ярко. Ох ты ж ядрена матрена, коленки девчонка совсем стерла. Ну, тут я могу помочь. Я прошелся исцеляющей волной, убирая ссадины и царапины. Мамака спала, и из-под век у нее пробивалось голубоватое свечение. Не переборщили ли? Озабоченно спросил Кузя. Пока не проснется, не узнаем. Тут до утра сидеть, не вариант. Еще бы, я встал, ноги тряслись, пиштец. Так, себя исцелить. Прошелся одной волной, второй, третий, нормально, домой поедем, будь другом, собери эти ее лоскуточки. так понесешь, ага, все равно одеть не сумею, размытие наложу просто, да поедем к нам. Я совершил необходимые заклинания, придерживаясь за ложе, а правда ведь ложе, вполне удобно лежать, подзарядился напоследок, оделся сам, точно все собрали, я все проверил, ну, пошли, открывай засов. В окнах музея начинал брезжить намек на рассвет, можно было бы не ехать уж никуда, пробормотал Кузя, хоть 3 часа сна, да наши. Князь Пожарский территорию Академии не покидал, но машина уехала, истинно так, около 3:30 утра, вроде, тень какая-то мелькнула, затем открылись двери, сперва на заднее сиденье, потом на переднее, и уехала, пустая машина, или же водитель в невидимости был, ты сам-то веришь, нет, верю, не верю, а машины нет, да уж, утром мамака проснулась от того, что рядом разговаривали 2 мужских голоса. Сестра, наверное, с ума там сошла, да не сошла, должна же она быть в курсе этой авантюры, а то, что она как бы исчезла, это да, а что было делать, голой ее предъявить, забирайте, скажи лучше, что делать будем, если она не проснется, а так и будет лежать, в маяк в ночи играть, возьмем в охапку и потащим к Кашу, он и не такое исцеляет, опять голую потащим, можно, конечно, попытаться разобраться, что из этих веревочек куда надевается, я все слышу, сказала мамака, язык слушался с трудом, тогда скажи мне, милое дитя, голос Дмитрия переместился поближе, у тебя после насыщенных утех постельных всегда глаза светятся, что, мамака подскочила на кровати, зеркало, дайте мне зеркало, Кузя, почему-то сказал князь Пожарский и тут же протянул ей зеркальце, ну как, а-а-а, правда, светится, мамака начала скакать на кровати, я не думала, что когда-нибудь, она остановилась и оглянулась, а где мы, это мой дом, мои покои, и моя кровать, Дмитрий полуприлег рядом, облокотившись о подушке, и если тебе чего-нибудь особенно хочется, то у нас есть примерно 30 минут до того, как принесут завтрак, по дороге в академию мамака, нахмурившись, спросила, Дима, а утром, кто это с тобой разговаривал, это мой меч, я же говорил тебе, он разумный, разумный настолько, слегка покраснела мамака. Поумнее многих, кто в академии учится, уверяю тебя, особенно на каком-нибудь экономическом. Мамака прыснула, глаза у нее уже не светились, как-то она с этим справилась, только иногда в них проблескивали голубые искорки. Но сама она просто сияла, у входа в академию немым укором стояли Сатами и 2 окаменевших телохранителя. Дима, извини, мне срочно нужно переговорить с сестрой. Мамака выскочила из машины, едва та остановилась, и побежала чуть ли не в припрыжку. «Ну что?» — сказал Кузя. «Похоже, мы полностью восстановили свою репутацию в ее глазах после пьяной выходки Горыныча. Главное, чтоб она не пыталась повторить этот фокус с кем-нибудь еще. Будут потом как Илья Первый хромать. Ты хоть предупредил ее?» «Забыл. Предупрежу обязательно. Еще усилий. Не думайте, не забыл. Предупредил о последствиях и о собственной, в некотором роде, уникальности». Мамака впала в глубокую задумчивость, но, похоже, от идеи повторить эксперимент, снова со мной, но теперь без пилюлик, не отказалась. В остальном среда была ужасно скучной. Я продолжал работу над свитками управления. Работа эта сложная, кропотливая, а требовалось их много. Вчерашних заготовок не хватило даже на всех дракошек. А ведь еще пантера, василиск, виверны. И с воином надо особо поработать, а то будет болтать всякую ахинею. По ощущениям, после вчерашней рискованной выходки я не просто прибавил в возможностях, а прибавил значительно. Немного досадно было, что утром я не успел показатели проверить, а плашку дома забыл. Ну, правда, как-то было совсем не до того. После 3-й поры прибежал посыльный от Ирины с просьбой, если будет такая возможность, после занятий зайти сразу к ней в больничку. Случай очень сложный, вот прямо очень. А ты еще в аптеку обещался зайти? Напомнил Кузя, уколы твои гадостные должны приехать, точно, вот сразу укольчик и поставлю, чтоб максимально эффективно усилие сработало. Ирина встретила нас, как дорогих заморских гостей, под белые руки потащила в палату, во 2-й тоже 3 уже лежат, но эту я отдельно разместила, уж больно у нее состояние сложное, боюсь, что те, глядя на нее, в уныние приходить начнут. Кузьма, давай, я инструментом, он превратился, и мы вошли в палату, неприятное расписывать не буду, провозились 15 минут, смертью смерть убивали, а что, пошли к остальным, предложил Кузьма, Чё они просто так лежат, места у меня еще навалом. Ну и пошли, действительно. У этих трех все не так было страшно. Мы забрали три зародыша смерти, тут же, практически не сходя с места, обработали статую воина, а затем и пантеры. Поднялись к себе. Я наконец смерил свои данные. Херер раз все. Согласен, только и сказал Кузя, который смотрел в ту же плашку. 67, 69, 32. Даже если единиц 5-7 на лечебницу скинуть. Обалдеть, если честно. Нет, в прошлую мою бытность у меня тоже скачок случился, и даже гораздо больше, но в прошлый раз я был молод и здоров, я аж по комнате забегал. С другой стороны, тут тело тоже молодое, а все его недостатки изрядно компенсировались. Прыгающий на мне мамака, да, девицей, договорил Кузьма, именно этой девицей, ее свойствами. Получается, она организовала нечто вроде магического насоса, который здорово прокачал и каналы, и энергоемкость. Считаю, такой опыт обязательно нужно повторить. Кузя посмотрел на меня честными глазами. Надеюсь, в следующий раз ты меня с собой тоже возьмешь, да куда ж я без тебя-то. Мы с тобой, команда Ураган, я посмотрел на часы, пахом купил и мне принес, а то мне все некогда да не до того. Надо ж, и времени до ночи, 3 часа, непривычно как-то даже. Чего делать будем? Бессовестно дрыхнуть, ты будто уснешь, фыркнул Кузя и предложил. А пошли к Гарушу наведаемся, он вчера весь изнылся из-за безделья. Вот посмотрим, чем он таким деятельным сегодня занят был, мне прямо интересно. Но подловить Гаруша на дурака валяние не удалось. Не успел открыться портал, как раздался его хрипловатый голос. Так я и знал, что вы явитесь. Глянь-ка, хозяин, какую я тебе обновочку смастерил. Гаруш крутил в руках разомкнутый витой обруч с утолщениями-петельками на концах. Гривна, я покрутил вещицу в руках, прикинул вес. Приемник, что ли? Метеоритное железо внутри спрятал, а снаружи электрум, точно. Обрадовался моей догадливости Гаруш. Ну-ка, дай я тебе его аккуратненько. Петельки точно легли в ямки над ключицами. И вот такие следочки. Гаруш предъявил тонюсенькие металлические пластинки. Да не просто, а выгнутые по форме стоп. Отпечатки-то, поди, с песка снимал, тоже решил проявить проницательность Кузя. Конечно, давайте в ботинки вставим, посмотреть хочу, как пойдет. Я тоже хотел посмотреть, и, по внутренним ощущениям, пошло вполне неплохо. Ну все, теперь я почти как инвалид с костылями. Приемник со слитками концентрирую токи в районе моей прекрасной тушки, наручи, помогают собирать. Парни, это надо отметить. Пошли в малую копилку, у меня пара лечилок есть. И у меня для тебя этот сюрприз. Гаруш заторопился вперед и вернулся с бутылкой весьма неплохого вина. Это откуда? Удивился я. А, строгановские новый карьер открывали. Начальство привезли, стол накрыли, 50 метров длиной. Прямо там, в карьере. Ну, я одну и спер. Кто заметит-то? Главное, чтоб тебя не заметили. Да я аккуратненько. В общем, посидели мы неплохо. Заночевали там же. Дальше дни так и пошли. С утра, на учебу, оттуда, до больнички, собранную ману, на големов. К концу недели мы уже почти всех и обработали.